Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны, издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 11 главы. Признаки садху. Садху непоколебим в преданном служении Господу. Ради Господа он порывает все связи с миром, будь то семейные узы или дружеские отношения. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 22. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Саньяси, человека, отрекшегося от мира, также называют садху, потому что во имя Господа он отказался от всего, от дома, материального комфорта, друзей, родственников и от своих обязанностей по отношению к ним. Он оставил все ради служения Верховной Личности Бога. Саньяси, как правило, дает обет отречения от мира, но его обет принесет плоды только в том случае, если он самоотверженно направит всю свою энергию на служение Господу. Того, кто искренне служит Господу и дал обет отречения от мира, называют садху. Такой человек сложил с себя обязательства по отношению к обществу, семье и человечеству ради того, чтобы целиком посвятить себя служению Господу. Едва появившись на свет, мы оказываемся в долгу перед своими соотечественниками, полубогами, великими мудрецами, животными, родителями, предками и многими другими. Тому, кто раз и навсегда порвал со всем этим ради служения Верховному Господу, не грозит наказание за пренебрежение своими обязанностями. Однако, если человек отказывается от них ради того, чтобы наслаждаться материальной жизнью, он будет сурово наказан законами природы. Этот стих является объяснением заключительного наставления Бхагавадгиты. Кришна и все шастры утверждают, что на самом деле мы обязаны только Верховному Господу и никому другому. Поэтому тот, кто служит Господу, освобождается от всех долгов и обязательств. Как это происходит? По воле всемогущего Господа. Человека, приговоренного к смертной казни, ждет неминуемая гибель, но если президент или царь помилует его, он будет спасен. В этом смысл заключительного наставления Бхагавад-гиты. Кришна призывает нас предаться Ему и пожертвовать ради Него всем. Мы должны посвятить Кришне свою жизнь, свои богатства, свой разум и речь. Это называется ягьей. Каждый из нас в той или иной мере наделен разумом, но каждый использует его по-своему. Как правило, с помощью разума люди стараются удовлетворить свои материальные чувства, но тем же самым занимается даже муравей. Человек должен стремиться к удовлетворению не собственных чувств, а чувств Кришны. И чтобы научиться этому, нужно обратиться к садху. В погоне за чувственными наслаждениями мы лишь сильнее привязываемся к материальному миру. Тот, кто хочет избежать этого, должен служить садху или Кришне. Садху является представителем Кришны. Он никогда не скажет «служи мне». Он говорит «служи Кришне». Поэтому обратиться к Кришне можно только через садху. Это подтверждает Наротама Дас Такур, один из ачарьев вайшнавов. Мы лишены возможности обратиться к Кришне напрямую. Для этого необходим посредник, духовный учитель, который является истинным представителем Господа. Итак, садху – это представитель Господа. Качества садху описаны в данном стихе. Садху – это прежде всего преданный Господа. О том же самом Кришна говорит в Бхагавад-гите. Садху – это тот, кто поклоняется мне и только мне. Те, кто стремится обладать материальными благами, обычно поклоняются полубогам. Они рассчитывают получить что-то от Шивы, что-то от Дурги, что-то от Кали, что-то от Ганеши и так далее. Однако, когда богиня Парвати спросила Господа Шиву, кому лучше всего поклоняться, Шива ответил: «Из всех видов поклонения наивысшим является поклонение Господу Вишну». Об этом сказано в Падма-пуране. Затем он добавил: «Но еще лучше поклоняться вайшнаву, преданному Господа». Духовная жизнь начинается с общения с таким преданным, садху. Без его милости мы ни на шаг не продвинемся по пути к совершенству. О том же говорит Прахлада Махараджа. «Не покрыв себя пылью с лотосных стоп вайшнава, полностью очистившегося от материальной скверны, люди, слишком привязанные к материальному, не смогут развить в себе привязанность к лотосным стопам Господа, славящегося своими сверхъестественными деяниями. Только обретя сознание Кришны и укрывшись под сенью лотосных стоп Господа, можно полностью очиститься от материальной скверны». Шримад Бхагаватам, песнь 7, глава 5, текст 32. В данном стихе сказано, что садху должен отказаться от деятельности. Слово «карма» значит «деятельность». Но, находясь в материальном мире, мы не можем не действовать. В шастрах говорится о карме, викарме и акарме. И карма, и викарма – это деятельность, целью которой является наслаждение ее плодами. Но карма – это деятельность, согласованная с наставлениями священных писаний, а викарма сопряжена с их нарушением и потому влечет за собой неминуемое наказание. Таким образом, и карма, и викарма приводят к определенным последствиям в форме наслаждений и страданий. Но акарма – это деятельность, которая не имеет материальных последствий. Бхакти, или деятельность в преданном служении, относится к категории акармы. Становясь преданным, человек не должен рассчитывать на какие-либо материальные выгоды. Единственным результатом его деятельности является возвращение домой к Богу и освобождение от рабства в материальном мире. Любая другая деятельность закрепощает нас и еще прочнее связывает с материальным миром. Только деятельность ради Кришны или Вишну, Ягьи, приводит к освобождению. Но люди не знают об этом. Прохлада Махараджа говорит: «Обыкновенные люди не знают, что конечной целью жизни является возвращение к Вишну». Почему? Потому что они надеются обрести счастье в этом мире. В материальном мире люди всегда на что-то надеются. Они надеются наперекор всему, но их мечтам не суждено сбыться. Люди пытаются обрести счастье, манипулируя материальной энергией, но не знают, что стать счастливым можно, только обратившись к Богу. Они думают: прежде всего, я должен блюсти собственные интересы. Все правильно. Но в чем заключаются эти интересы? Этого-то они и не знают. Им кажется, что, манипулируя материальной энергией, они станут счастливыми сами и сделают счастливыми своих близких и свой народ. Но на самом деле это невозможно. Все их усилия, в конце концов, оказываются тщетными. Зачем же зря стараться? Люди терпят поражение за поражением, не понимая того, что в этом мире надеяться можно только на Кришну. Поэтому в данном стихе сказано: «Садху непоколебим в преданном служении Господу». О том же говорится в Бхагавад-гите. «Тем, кто с безраздельной преданностью поклоняется мне, постоянно медитируя на мою трансцендентную форму, я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что они имеют». Глава 9, текст 22. «Я Единственное, что от нас требуется, это постоянно думать о Кришне и только о Нем. Но чтобы достичь этого уровня, уровня чистого преданного служения, необходимо быть терпеливым и милосердным, как объяснялось в предыдущем стихе. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.